в его земной ипостаси. Поэтому они и называли друг друга братьями и сестрами, что не мешало им устраивать бесконечные козни друг другу. Тут были перемешаны политика, личные интересы и правда. Сама же реформация, которая, как мы уже писали, предпочитала материалистический взгляд на вещи, втайне вообще надеялась избавиться от коронованных особ. После выступлений архиепископа Кентерберийского, исполнявшего обязанности первосвященника, видных теологов, после внесения консультантами и писцами необходимой редактуры в документ, к полудню с этим вопросом было покончено. Текст осталось переписать на гербовой бумаге и передать на утверждение парламента, который привык тогда брать под козырек, хотя козырьков у правящих сословий еще не было. Все носили замысловатые береты с высокой тульей в виде бисквитного торта, но с узкими полями. Иногда также береты украшали перьями. В общем, парламент без промедления утвердил все 39 тезисов и сдал в архив, где они до сих пор и пылятся, если их не успели перенести на современные носители информации. После небольшого перерыва на легкие напитки и закуски. С начала дня королева ничего не ела. После того, как слуги бесшумно убрали подносы, была предоставлена аудиенция капитану Энтони Дженкинсону, послу при дворе Иоанна Грозного. Данную часть совещания относили к экзотике и особого значения не придавали. Обычно такие встречи открывались обменом шутками, разумеется, в рамках субординации и приличий. — Сэр Энтони, — усмехнулась королева, — неужто ты думаешь, что я буду замуж за этого пожилого дикаря? — Ваше Величество, речь пока идет лишь о портрете, который я привез. — Но за портреты замуж не выходит? — в зале послышался почтительный смех. — Совершенно очевидно, Ваше Величество. Иван Васильевич был лишь на 3 года старше королевы, но действительно в свои 40 лет иным он казался стариком. Правда, было и то, что в силу некоторых физиологических особенностей Елизавета Английская не была способна к супружеской жизни, хотя и имела любовников, которые ублажали ее какими-то способами, которые послужили основой для многочисленных домыслов и спекуляций. Тайна женского убожества Елизаветы, — писал Стефан Цвейг, — заключалась в том, что дозволяла любострастие, но не подлинную страсть, и извращенную игру, но не полное обладание. Елизавета физически была не такой, как все женщины. Ей было отказано не только в материнстве, очевидно, и тот естественный акт любви, — продолжает Цвейг, — в котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Роберт Дадли, многие годы состоявший у Елизаветы в потешных любовниках, мог бы кое-что прояснить историкам и любителям постельных подробностей, но уста его твердо были заперты на замок. Молчание его поддерживалось деньгами, званиями и земельными угодьями. К тому же я слышала, что мой брат Иван помолвлен, и бедная юная леди не хочет иметь дело с синей бородой. Тут она вспомнила своего отца и немного помолчала. «Ко мне самой приставал некогда муж моей покойной сестры Марии, ныне король испанский, я очень хорошо понимаю бедняжку». «Ваше Величество», — с глубоким поклоном произнес Дженкинсон, «я все же прошу вас принять портрет вашего брата. Он вполне безопасен, что нельзя сказать о самом оригинале». «Выполнив поручение царя, я в дальнейшем могу с ним разговаривать чистой совестью, что придаст мне сил и некоторой смелости». «Русский монарх, приверженец ортодоксальной Константинопольской церкви», — взял слово архиепископ Паркер, — «такие браки мы будем считать незаконными, если только московский государь не перейдет в нашу веру. Да и к тому же, смею вас уверить, Константинополя давно не существует, там хозяйничают османские турки». «Полностью согласна, Ваше Преосвященство, и потрясена вашими познаниями в области географии —